Ну чё, сука, хули уши-то развесил? Вырубай нахуй, блядь! Кому сказал, блядь, вырубай нахуй, сука! Пиздячек сейчас получишь, блядь! Сука, тебе ещё рано такое слушать, понял, блядь? Выбил, вырубил нахуй, блядь! Ёбок! Он снова, разрешится. Он снова,